Глава вторая. Первый раз мотор рискнули опробовать уже в сутках пути от Португалии. До этого времени ветер был попутный, и судно передвигалось достаточно быстро. Надо сказать, что карты, да еще и покрытые тонким слоем пластика, произвели на капитана потрясающее впечатление. Его вердикт был таков. «Конечно, сеньор Басилио, ваши карты не отличаются большой красотой, но это можно простить за потрясающую подробность. Но вы уверены, что эта карта достаточно точная?» Бык хмыкнул и ответил. «Уверены». Над этой картой работали Рим и Цинк не один вечер, убирая лишние подробности, названия современных городов и прочие детали. Зато остались правильные береговые линии, точно отмеченные течения, ну и самые старые города, которые они рискнули нанести. Первоначально ни Рим, ни Бык не поняли, о какой именно красоте говорит капитан. И только когда он для примера развернул собственную карту, до мужиков дошло. Ухмылки они скрыли с большим трудом. На четырех листах склеенного плотного пергамента была весьма приблизительно изображена береговая линия Западной Европы. Побережье было покрыто значками сел и городов, отсутствовала Америка как таковая, зато углы карты были разрисованы толстощекими мужиками, дующими на Атлантический океан, витыми раковинами, какими-то бессмысленными, но достаточно красивыми виньетками и прочей хренью. Этого художнику показалось мало. На глади океана плыл огромный морской змей, изображены были киты, русалки и дельфины, а также какие-то совсем уж непонятные якобы морские существа. Конечно, как образчик рисунка 15 века, это был образец прекрасной сохранности. Но как по этой карте найти что-то, представить они не смогли. Спор завязался из-за времени, которое они будут находиться в пути. «Сеньор Рим!» Сейчас капитан старался достучаться до главного человека в этой странной компании. «То расстояние, которое мы хотим пройти, нам может не хватить продуктов. Вы это понимаете? Кроме того, ветер может стихнуть, а в штиль мы будем совершенно беспомощны. В такой дальний путь следует идти караваном судов из пяти, не меньше». «Тебе не кажется, Вася, — заговорил на русском Рим, — что наш капитан несколько трусоват? Если не путаю, Колумб отправлялся тремя судами. А этому, видишь ли, пять подавай». «Зря ты на капитана гонишь», — ухмыльнулся Бык. «Колумб месяц или полтора плыл. Наш парень просто не понимает, что мы туда доберемся за неделю, максимум дней за 10. Он просто еще мотора в работе не видел». «Не взбесятся они, Вась, как думаешь?» «Может, и нехорошо это, Рим, но выбора нет у нас, а значит и у них», — ответил Старлей. Рим же, строго глянув на капитана, напомнил ему, что деньги за рейс выплачены, и поэтому плывут они туда, куда требуется. Вечером произошел неприятный инцидент. Протрезвевший и отлежавшийся Лага Кардоса достаточно незаметно пробрался в трюм, был пойман у вскрытой бочки вина, и сеньор Басилио провел с ним очередной сеанс терапии. В этот раз капитан только сплюнул за борт и ушел на мостик, чтобы не видеть происходящего. Как ни странно, в глубине души он даже благодарен был здоровяку-сеньору за то, что тот исполнил его давнишнюю мечту. Сам бы он на брата руку не поднял, но сейчас у него появилась слабая надежда. А вдруг поможет? К сожалению, за этой сценой наблюдал Давид, первый раз рискнувший выйти из каюты. Еще в Португалии, собравшись сойти на берег, Рим пытался разговорить парня. «Ты можешь сойти здесь. Мы дадим тебе немного денег, и у тебя будет возможность добраться до родни». Молчание было ему ответом, и Рим чуть помедлив спросил. «Кто-то живой из твоих остался?» Бывший пленник отрицательно мотнул головой, так и не подняв глаз. Немного раздражаясь от собственной беспомощности, Рим еще раз попытался объяснить. «Мы отплываем в чужую страну, на другой материк, это очень далеко отсюда. Скорее всего, сюда ты не вернешься никогда, понимаешь?» Пленник с трудом сел, держась за ребра, боязливо поставив на пол забинтованные ноги. Рим вспомнил, что там сорваны ногти, и поморщился. Все же парня было жалко. Глаз Давид так и не поднял и тихим голосом ответил. «Мне некуда идти, господин. Я не смогу отплатить вам за помощь». Разумовский вздохнул и решил. «Ну, бог с тобой, оставайся. Отлежишься, придумаем, чем тебя занять». Испуганно глядя на Василия, лечившего старшего из братьев Кардоса, парень попятился и снова скрылся в каюте. Заметивший это, Марат секунду подумал и отправился за ним. Когда пришло время воспользоваться мотором, бык потребовал свернуть висящие паруса. Капитан даже спорить не стал, ветра практически не было, и пользы от гигантских полотнищ тоже никакой. Прежде чем врубить дизель, Рим счел необходимым собрать на палубе команду и пояснить, что сейчас будет работать необыкновенный прибор, изобретенный святыми братьями в монастыре на их родине, в России. «Святые братья этого монастыря славятся своими поделками на всю страну», — торжественно объявил он. «За это чудо механики мы заплатили очень высокую цену. Конечно, штука эта издает ужасающий рев, зато сможет двигать корабль без ветра». Дизель, залитый маслом, пару раз чихнул, но послушно завелся. Матросы бледнели, крестились, да и капитан Бланко стоял за штурвалом с несколько побледневшим лицом. Мотор достаточно монотонно ревел, корабль двигался с невиданной скоростью, оставляя за кормой пенный след. Матросы по очереди бегали смотреть туда и крестились, в виде белоснежной расходящейся линии. Через какое-то время, не такое и долгое, все налюбовались, от души поговорили о непонятной штуке, которую чужаки называли словом «дизель», и как-то незаметно привыкли и к гулу, и к скорости. Хотя Разумовский заметил, что подходить к мотору поодиночке и рассматривать невиданное диво матросы опасались. Однако, как хороший перестраховщик, Андрей назначил дежурство у дизеля. Само собой понятно, что дежурили только члены его команды. На ночь капитана у штурвала сменил брат. Разумеется, в одиночку болящего не кинули, сеньор Василию лично взялся приглядывать за алкашом. Шестой день плавания достался команде довольно тяжело. Погода портилась, волны поднимались все выше, качка становилась сильнее. Первый, как ни странно, свесился через борт бык. Через некоторое время компанию ему составил Марат. В этот раз оба блевали с подветренной стороны. Первого опыта, когда Василию пришлось менять рубаху, хватило всем. Анжела, на удивление хорошо перенесшая качку, подставляла глубокую миску Давиду, который или блевал, или торопливо молился на незнакомом языке. Многих в команде мутило, но, к счастью, не до такой степени, чтобы слечь. Разумовский наведался к капитану. «Сеньор Кардоса, насколько это опасно?» Пожалуй, первый раз за все время Бланко Кардоса почувствовал себя в чем-то выше, чем эти непонятные люди. Он не стал ни улыбаться, ни насмехаться над чужой беспомощностью, а довольно спокойно пояснил. «Сейчас не лучшее время для путешествий, сеньор Рим, но пока большой опасности я не вижу. Да и шторм не так уж серьезен. Ваш дизель — потрясающая штука, сеньор Рим. Он перевернет все на свете. Ваших святых отцов благословил сам Господь, не иначе. Никогда в жизни я еще не чувствовал так...» Он мучительно подбирал слово, но так и не смог найти необходимое. В этот раз со вторым братом Кардоса Риму пришлось заступить на вахту самому. Оставлять алкоголика без надзора никто не собирался. Лицо Лага все еще отливало различными полутонами фиолетового, нос, похоже, навсегда останется кривым. Зато эта трепка внушила ему необходимое почтение к нанимателям, а Андрей немного лучше понял, за что капитаны получают свою зарплату. На капитанском мостике не было ни серьезной будки, ни даже стекла. Срываемые ветром соленые брызги летели в лицо. За несколько часов вахты и Кардоса, и Рим промокли насквозь. Вначале капитана немного спасала довольно тяжелая кожаная одежда, а Разумовского — гидрофобная ткань униформы. Но за несколько часов капли медленно и постепенно стекали по шее, пробираясь под воротник. И Андрей, покидая свой пост, когда старший сдал вахту, даже с какой-то жалостью подумал, что не может предложить мужику для согрева даже стакан вина. Впрочем, через сутки с небольшим волнение существенно стихло, и дальше они плыли в несколько более удобных условиях. Утром на девятый день показалась земля. К борту высыпали все. Капитан, который до последнего сомневался в том, что там есть земля, сейчас, кажется, вздохнул с облегчением. Делиться своими сомнениями он не мог даже с братом, но теперь еще больше его волновал вопрос: что же за люди его наниматели? Конечно, они ссылаются на святых братьев какого-то монастыря, конечно, он, капитан Лагу Кардоса, ни разу не ловил их на лжи, но все же... «Вась, слушай, а тебе не кажется, что мы как-то легко отделались?» Цинк щурился от дневного света, пытаясь разглядеть на берегу что-то интересное. Но светлый, почти белый песок пляжа чуть дальше от берега переходил в зеленую полосу какой-то растительности. Больше, в общем-то, рассматривать было нечего. «В смысле, легко отделались?» «Но я не то чтобы прям хорошо помню историю, но вроде бы Колумб тремя кораблями шел чуть не 3 месяца». «Ну ты, Цинк, даешь!» — бык добродушно усмехнулся и подначил. «Двоечником, поди, был. Колумб вообще-то в Америку совсем не сразу поплыл. Не буду врать, не помню, попал ли он туда во второе путешествие. Но точно знаю, что в первом он по Карибскому острову потоптался. Но ты ж, Костя, не равняй этого лоха и нас. Во-первых, нас никакие острова не интересуют, у нас есть карта, и шли мы точно к цели. Во-вторых, мотор. По сути, тут и плыть-то всего ничего. На приличном катере можно было бы 5 дней добраться». Берег становился все ближе, и хотя, порадовавшись близкой земле, все разошлись по делам, но нет-нет, а кто-нибудь подходил к борту и начинал вглядываться в неведомые земли. Провинция называется Точпан. Если ничего не путаю, она уже под ацтеками, поэтому первого жреца будем искать здесь. Учтите, голуби, абы какой нам не подойдет. Нам требуется кто-нибудь не из низов, и главное, чтобы поклонялся богам ацтеков. Тут важно не ошибиться. «Командир, а как отличать-то их будем?» «Если бы знал, сразу бы сказал», — чуть раздраженно ответил Рим. «По храмам будем смотреть, какой побогаче. Ацтеки ребята довольно терпеливые, чужую веру не запрещали, но как победители, понятное дело, своим богам больше благ отвешивали. Кроме того...» Он поколебался, но все же решил обсудить очередную проблему сразу же. «Нам потребуется человек, который на Россию вернется назад. Капитан у нас неплохой мужик, но братец у него, сами видели. А вести груз золота и пряностей тут не каждому доверишь». «Торопишься, Кэп. Нам до этого самого груза еще как до Берлина раком», — флегматично ответил Марат. «Начальство не опаздывает, но и не торопится», — отшутился Рим. «Просто, мужики, примите во внимание, что парочке из вас придется аккуратнейшим образом торговыми агентами поработать. При этом мы все помним о том, что там нас с распростертыми объятиями ждет святая мать ее Инквизиция. Так что мыслишку эту вы далеко не загоняйте. Придет время, решим, но пока есть свобода, нужно обдумать».